Время явления Мессии. В средние века жил один великий еврейский философ по имени Моисей Маймонид. Он был известен как Рамбан. Теология Рамбана суммируется в его знаменитых 13 догматах еврейской веры, которые стали частью ежедневного ритуала. 12-й догмат гласит следующее. «Верую полной верой в пришествие Мессии, и хотя он медлит, при всем том, буду надеяться каждый день, что придет». В наши дни многие потеряли веру в Мессию как личность. Они говорят следующее. «Мы ждали слишком долго. Сейчас нам нужно переистолковывать Писание. Мессия не может быть личностью. То, чего мы ожидаем, должно быть мессианской эрой». Недавно один еврейский человек, который исследовал Писание и обнаружил, что Мессия уже приходил, сказал мне, «Как же это случилось, что он пришел, а наш народ пропустил его?» Да, могло случиться такое, что еврейский народ пропустил его, или вернее, что некоторые представители еврейского народа сознательно отвергли его. Они сказали «нет» тому, кто мог искупить Израиль. Даже во времена Моисея существовала проблема неверия, и сказал Господь Моисею, «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его» чисел 14:11. Внимательное изучение еврейского священного писания показывает, что Господь дал еврейскому народу много знамений. Трость Моисея была знаменем для евреев и для египтян, знаменем, говорившим о том, что Бог был с Моисеем и что Он освободит еврейский народ из рабства. Господь дал знамение относительно времени пришествия Мессии. Когда Мессия должен прийти? Я прошу вас внимательно разобрать пророчество Даниила. В главе 9 мы видим этого святого Даниила, молящимся за свой народ. Еврейский народ находился в изгнании из-за своих грехов вот уже почти 70 лет. Даниил скорбит о своем народе и просит Бога вернуть их в их землю и восстановить святой город, на котором наречено имя Бога. В ответ на эту молитву Иегова посылает своего небесного вестника со специальным пророчеством. В стихе 24 главе 9 книги пророка Даниила мы читаем следующее. 70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых. Это слова глубочайшей важности, ибо они ясно устанавливают точное время, которое пройдет до национального искупления еврейского народа. Даниил думал о современном ему изгнании еврейского народа, когда они провели в Вавилоне около 70 лет. Но Господь говорит ему о другом периоде времени в будущем, которое простирается до того дня, когда совершится полное искупление Израиля, и весь еврейский народ будет жить под сенью Божьего благословения. В этом пророчестве раскрываются 6 стадий Божьей программы и служения Мессии. Первая стадия – чтобы покрыто было преступление, что указывает на конец прекращения великого греха Израиля, неверия и отступничества. Мессия был отвергнут большинством еврейского народа. Но придет день, когда камень, который отвергли строители, сделается главою угла или краеугольным камнем. В один прекрасный день придет конец неверию Израиля. Вторая стадия. Чтобы запечатаны были грехи. Придет день, когда все грехи и беззакония людей прекратятся навсегда, и люди будут святости служить перед Господом. Третья стадия. Чтобы были заглажены беззакония. Это искупление за грех, покрытие грехов. Это настоящий Йом-Кипур. Враги Бога примирятся с ним, и Бог привлечет их к себе. Четвертая стадия. Чтобы приведена была правда вечная. Бог обещал излечить Израиль от отступничества. Он утвердит их в праведности. Это будет удивительный день для всего еврейского народа и благословение для всего мира. Пятая стадия. Чтобы запечатаны были видение и пророк. Это указывает на то, что вся Божья программа будет завершена и больше не будет необходимости в дальнейших откровениях и пророчествах. Шестая стадия. И чтобы помазан был святый святых. Здесь речь может идти о святая святых храма или о святом Мессии. После этого Бог поселится среди своего народа, и они будут благословенны им вовеки. Все это будет выполнено согласно плану, переданному ангелом Даниилу. Древнееврейское слово «недели», употребленное в тексте подлинники, может также означать «седмицы», как мы имеем это в русском тексте Библии. Это означает в переводе «на годы 69 седмиц лет» или 483 года. Исаия пророчествовал, что Кир отдаст распоряжение освободить еврейский народ и позволит им вернуться в их землю и в их святой город. «Он построит город мой и отпустит пленных моих» — Исаия 45 глава, 13 стих. Это пророчество исполнилось 200 лет спустя после его написания. Об этом написано в книге Ездри в Священном Еврейском Писании. Даниилу была дана точная информация, что от момента издания декрета Кира о восстановлении Иерусалима до прихода Мессии пройдет ровно 483 года. Йешуа пришел точно вовремя, указанный в пророчестве. В этом же пророчестве говорится, что Мессия будет отвергнут от земли живых, то есть убит. Там же в книге Даниила даны также другие указатели на время прихода Мессии. Даниил говорит нам, что Мессия должен прийти до разрушения второго храма, и по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. По истечении 69 седмин или 483 лет Мессия был предан смерти через распятие на кресте. В главе 53 Исаия использует следующее выражение. «Он изъязвлен был за грехи наши, не за себя. Он отторгнут от земли живых». Моисей также установил пределы времени прихода Мессии. В книге Бытие 49.10 он заявил. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». Еврейские учителя в древности учили, что Шилон — это имя Мессии. Правление Иуды на престоле Давида продолжалось от царя Давида до разрушения Иерусалима в 70-м году. Мессия должен был прийти до того, как прекратилось правление Иуды. Таким образом, он пришел до наступления предела времени, указанного в пророчестве. Моисей дальше предсказывает отступничество Израиля, которое приведет израильский народ к изгнанию. После этого еврейский народ будет собран из всех наций мира, куда Господь рассеял их. Какой это будет удивительный день, наполненный благословением, когда еврейский народ увидит Мессию и покается в своих грехах и последует за ним к вечным благословениям и праведности. Дорогой друг, кем бы вы ни были, евреем или язычником, вы нуждаетесь в благословении, которое может дать вам Мессия Йешуа. В нем очищение от всякого греха и все необходимое для праведной жизни. Только в нем можно найти мир и радость. Я призываю вас исследовать Писание, Библию, Танах, а также Новый Завет. Вы откроете для себя, что Мессия уже пришел, как Он и обещал. Писание говорит нам следующее. «Сблизься же с Ним, с Иешуа, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро». От Иова, 22 глава, 21 стих. Как печально будет обнаружить, что Он пришел, а вы не сумели Его увидеть, или сознательно сказали Ему «нет». Поверьте в Него сегодня.